Глава 20. Поместье не спало. Оливет расхаживала по холлу, а, заметив меня, застывшего на пороге, остановилась и спросила. «Что с Сомерсетом?» «Боюсь, его нет в живых». Было видно, что Оливет изо всех сил сдерживается, чтобы не закричать. Справившись с собой, она медленно произнесла. «Что ж, хорошо. Надеюсь, Паскаль сможет объяснить смерть отпрыска Сомерсетов. А если нет, я отправлю ему в тюрьму пару мешков соли». Помолчав, Оливет спросила. «Ты вернулся навсегда?» «Думаю, да». «И порвал все связи с Паскалем и его шайкой?» «Если тебя интересует Александр, то да. Мы больше не увидимся», — устало подтвердил я. «Прекрасно. Я знала, что однажды ты поймешь, насколько важна семья». Оливет даже улыбнулась, но не слишком искренне. «Мы задержимся в Лондоне на некоторое время. Не хочу, чтобы дело коллекционеров досталось Паскалю». «Хорошо». «Можешь отдохнуть. На тебе лица нет. Он не...» «Нет, он не пил мою кровь», — довольно резко перебил я, подходя к лестнице. «Я не охотник, но и не идиот». Помявшись, я выпалил. «Ты говорила, что я могу стать экзорцистом». «Конечно», — медленно произнесла Оливет, разглядывая меня. «Как священник ты можешь...» «Я хочу приступить к обучению немедленно». Скрыть удивление Оливет не смогла. «Свяжусь с отцом Карелли утром». «Нет, я хочу поехать к нему вместе с тобой. Сейчас». Ухмыльнувшись, она сказала. «Что ж, вот мы и дождались пробуждения крови Сент-Моров. Собирайся. Бон, ты поведешь». Отец Карелли принял нас без лишних вопросов. Мы расположились в скромной гостиной, освещенной камином, а женщина средних лет принесла поднос с чаем и печеньем. «Это моя сестра», — пояснил отец Карелли. «Она недавно овдовела, и я перевез ее в Лондон». «Вы заботливый брат», — сказал я с благодарностью, принимая чашку из рук женщины. «Оставь нас, Лора». Когда дверь за ней закрылась, отец Карелли сложил сухие руки на коленях и перевел взгляд на Оливет. «Должно быть, случилось что-то невероятное, раз вы явились в такой час». «Можно и так сказать. Аллан решил стать экзорцистом и не захотел дожидаться утра, чтобы сообщить вам об этом». Оливет хмыкнула. «Ох, отец Уэйн!» Отец Карелли мягко улыбнулся. «Во-первых, я должен извиниться». «Не стоит», — перебил я. «Что сделано, то сделано. Я не держу на вас зла». «Что ж, в таком случае не вижу причин отказывать вам в желании присоединиться к экзорцистам, выступающим под знаменами церкви. Более того, мы нуждаемся в вас». «Численность экзорцистов так мала, что каждого из них я знаю лично. Но, отец Уэйн, вы должны понимать, что это очень опасная работа. Пусть демоны причислены к роду чудовищ, они отличаются от них во многих планах». «Я понимаю», — соврал я. «Думаю, вы сможете сказать это с уверенностью только после того, как своими глазами увидите изгнание демона. И я сделаю все, чтобы вы были готовы к этому». «Семья Сент-Мор готова оказать любую поддержку», — ввернула Оливет. «Не сомневаюсь. В конце концов, он твой сын». Мы пили чай в молчании. Я не знал, что сказать, а отец Карелли выглядел расслабленным и уверенным, словно уже все решил. «Где проходит обучение?» — не выдержал я. «В Ватикане», — ответил отец Карелли. «Как только я найду для вас достойного наставника, вам придется отправиться в Италию, отец Уэйн». «Ты готов к этому?» — — неожиданно мягко спросила Оливет. «Да». «Какой уверенный ответ!» Отец Карелли улыбнулся, и морщины проступили на его лице еще отчетливее. «Как поживает отец Паскаль?» «Вы называете его отцом, даже зная, что он не принимал сан?» Не удержался от вопроса я. «Наша жизнь сложна и запутанна, отец Уэйн. Паскаль стал священником по призванию. Ему не нужно было учиться в семинарии, чтобы понимать людские души и служить Господу. Я готов ответить за этот обман на страшном суде, потому что уверен, что поступил правильно, прикрыв Паскаля и подарив ему возможность заниматься тем, чем он занимается». Этот ответ полностью удовлетворил меня, и я кивнул, соглашаясь. «Паскаль в добром здравии», — сказала Оливет. «Он увел наследника Сомерсетов из-под моего носа и, насколько я знаю, убил». «Не убил», — возмутился я. «Коллекционеры окончательно сошли с ума», — пробормотал отец Карелли. «Я уже получил информацию о том, чем занимался Сомерсет, но убивать его Паскаль права не имел. Мы должны были отправить его в Ватикан и добиться суда». «Людям Сомерсет вреда не причинял», — напомнила Оливет. «Ты слишком радикально настроена. Мы много раз говорили об этом. По-твоему, Оливет, мы должны отпускать коллекционеров, закрывать глаза на их зверства?» «Мой сын на вашей стороне, отец Карелли». Оливет закатила глаза. «Не удивлюсь, если вскоре по улицам Лондона начнет разъезжать полиция, защищающая не людей, а чудовищ». «Я считаю хорошим решением все, что уменьшит количество бессмысленной жестокости», — примирительно сказал отец Карелли. «Вы хотели поговорить еще о чем-то, отец Уэйн?» «Пожалуй, нет». «Тогда я вынужден закончить нашу встречу. Время позднее, в моем возрасте». «Конечно». Я вскочил с софы. «Прошу прощения за неожиданный визит». «Я был рад вас видеть, отец Уэйн. И тебя, Оливет, тоже». Распрощавшись, мы покинули скромное жилище отца Карелли и вернулись к машине. Бон затушил сигарету и сел за руль. Оливет предпочла занять место рядом с ним, а я забрался назад и выдохнул. Что ж, первый шаг сделан. Скоро я уеду в Ватикан и забуду о неудачах, постигших меня в Англии. «Вампир не имел права забирать Сомерсета», — вдруг сказала Оливет. «Что он с ним сделал, Аллан? Выпил?» «Нет», — пробормотал я. «Он отдал его божеству». Мы с Оскаром снова стреляли по мишеням каждое утро. Оливет и ее охотники продолжали заниматься поиском замешанных в похищениях чудес людей, а в пригороде Лондона началась настоящая зима. Оливет не предлагала мне участвовать в поисках коллекционеров, и я был благодарен ей за это. Мы достигли подобия понимания и старались не задевать друг друга неприятными разговорами. «Со мной все ясно, но ты...» Я откинул с лица отросшую челку и посмотрел на раскрасневшегося брата. «Почему Оливет позволяет тебе оставаться со мной в поместье?» «Я попросил ее об этом», — признался Оскар. «Мне не хватало тебя, Аллан. Даже когда ты был рядом, я не мог рассказать тебе и доли того, что со мной происходило. Теперь между нами не осталось секретов. Ты знаешь, что я охотник, а я знаю, что ты скоро примкнешь к экзорцистам. Мы впервые можем говорить откровенно». Его глаза лучились теплом. Мое сердце сжалось от нежности. Не сдержавшись, я подался вперед и обнял Оскара. Это было странно, но на мгновение мне показалось, что мы снова мальчишки. Я едва не прослезился от нахлынувших чувств и стыдливо отвернулся, когда Оскар попытался заглянуть мне в глаза. «Нужно будет навестить отца и Минерву», — — сказал он. «Отец не будет рад нашему визиту». «Ну и пошел он к черту. Я соскучился по штруделю». «Боже, штрудель! Никогда не ел ничего вкуснее. Минерва знает толк в выпечке». Мы обменялись понимающими взглядами. «Кстати, мама привезла кое-какие книги и сказала, что они тебе пригодятся», — вспомнил Оскар. «Давай вернемся в дом». Я задержался на крыльце, чтобы стряхнуть налипшую на ботинки грязь, но отвлекся, очарованный морозным вечером. Снегопад продолжался, будто зима пыталась как можно скорее стереть любые напоминания об осени, ставшей для меня поистине ужасной. «Было бы здорово замести снег и мои мысли», — подумал я. «Лучше бы он стер все мои воспоминания, стер человека, которым я больше не хочу быть». Я нашел Оскара на кухне. Он разливал чай и пытался уследить за готовым сбежать молоком. «Давай помогу». Ронни оставила пирог. «Конечно, это не штрудель Минервы, но и не стряпня Бона». Оскар кивнул в сторону столовой. «Он уже на столе». Впервые за долгое время я, кажется, был счастлив. Простой, незамысловатый быт, общение с братом и, самое главное, никаких чудовищ. «Стой, стой!» Оскар схватил меня за руку, и я пришел в себя. «Все в порядке?» Он протер салфеткой разлившуюся воду. «Задумался, прости», — пробормотал я, хватая чашки. В столовой я уселся за стол и поджал под себя ноги, что противоречило всем правилам приличия. Заметив это, Оскар поставил ногу на стул и оперся подбородком на колено. «Мы сидели так в детстве», — вспомнил он. «Всегда, как только Минерва отворачивалась. Ее подзатыльники я помню до сих пор. Брось, она никогда всерьез не лупила нас». «А Оливет?» — спросил я. «Она тебя била?» Оскар поставил чашку на стол, так и не донеся ее до рта. «Бывало разное», — нехотя признался он. «Она хотела вырастить из меня сильного мужчину». «У нее вышло?» «Тебе виднее». Оскар пожал плечами. «Но я точно сильнее тебя». Брат всего лишь хотел пошутить, но горькая усмешка все равно искривила мой рот. «Ты прав», — выдохнул я. «Не стану спорить. Я слаб, а могильный мох куда интереснее моей личности». Я запнулся. «Ох, проклятие!» Будто прочитав все по моему лицу, Оскар нахмурился. «Это он тебе сказал? Мерзавец!» «Не думаю, что он когда-нибудь всерьез хотел меня обидеть», — попытался заступиться я. «Почему ты позволял ему так с собой обращаться? Томеску заносчив, вспыльчив, невыносим». «Разве вы хорошо знакомы?» «Нет, но я слышал о нем множество историй». «Да, порой мне казалось, что он болен рассудком», — усмехнувшись, согласился я. «Но, Оскар, Александр вовсе не зло воплоти». «Ты изменился», — вдруг бросил брат. «Не могу сказать, что именно с тобой не так, но общение с вампиром явно повлияло на тебя». Я снова усмехнулся. «Я изменился». Но виноват в этом не только Александр. А как же общество? А ложь, которой подчивали меня родители? А что насчет всего проклятого мира, оказавшегося намного мрачнее и опаснее, чем привыкли думать люди? «Должно быть, я просто повзрослел», — наконец сказал я, задумчиво поглаживая край чашки. «Вампир стал тебе другом?» «Мама сказала... То есть...» Оскар стушевался. «Говори прямо», — попросил я. «Наши люди следили за тобой», — пробормотал брат, «и донесли, что вы сблизились. Мама надеялась на это. Я понимаю, все шло по ее плану, но чего я так и не понял, так это того, чем Томеску заинтересовал тебя. Я думал, что вампир, само его существование вызовет в тебе лишь брезгливость». «Он умен. У него хорошее чувство юмора». Я хмыкнул. Не смотри на меня так, будто я признаюсь в чем-то ужасном». «Он мне противен», — признался Оскар. «Стал противен особенно сильно после того, как я узнал, что он превратил тебя в кормушку». «Источник», — мысленно поправил я брата. «Он называл меня источником, а не кормушкой». «Мы не стали друзьями». Тяжелый вздох вырвался сам собой. «Я боялся Александра. Его природа и притягивала меня, и отвращала. Но за холодной плотью я сумел разглядеть человека». «Не может быть», — пробормотал брат. «У него есть душа, Оскар. Я уверен в этом», — прошептал я. «И сердце. Большое мертвое сердце». Брат странно посмотрел на меня, прежде чем спросить. «Что ты имеешь в виду?» «Он добр с теми, кто ему дорог, и защищает их. Он любит семью погибшего брата. А какими глазами смотрит на племянницу?» Я не смог скрыть улыбку. «Они постоянно кусают друг друга. Не в прямом смысле, не смотри на меня так». «Ты сведешь меня с ума», — простонал Оскар, отрезая большой кусок пирога. «Будешь?» «Нет, спасибо». «Так кто там в...» «Да-да, племянница». Я прикрыл глаза и вспомнил нашу последнюю встречу. Мария в объятиях дяди, который сделает ради нее что угодно. Неожиданно тихая, опечаленная Марайн. Сам Александр, настороженный, сжимающий племянницу, как хрупкое сокровище. Он любит ее, и, я уверен, перевернет мир вверх дном, если она попросит. Но он никогда не скажет ей об этом прямо. Я озвучил свои мысли и отпил чая. С ним я впервые побывал на кладбище Кенсел Грин в закрытом джентльменском клубе на аукционе для коллекционеров. Но об этом ты и так знаешь. «Боже, он водил тебя на кладбище?» Оскар скривился. «И почему кровососов всегда тянет к могилам?» «Это особенное место для него». Я пожал плечами. Мне было интересно узнавать о привычках человека, прожившего столько лет. Только представь, ему ведь вампира. Да, конечно. Вы никогда не позволите забыть, что он чудовище. Мама все еще злится, что Томеску похитил Сомерсета. Неожиданно холодно сказал Оскар. Ты тоже? Он человек. Чудовище не имеет права распоряжаться жизнью человека. Что-то произошло. Братское единение рассыпалось в прах, будто между нами снова выросла ледяная стена. «Оскар, надеюсь, в Ватикане тебя научат ценить человеческую жизнь выше подобия жизни монстра». Резко поднявшись, Оскар вышел из столовой и оставил меня в замешательстве. «Какого черта? Подожди!» Я бросился за братом с грохотом, открывая разделяющие нас двери. Оскар бегом поднялся по лестнице, так ни разу и не оглянувшись, а я остался внизу, провожая его недоумевающим взглядом. Что случилось? Почему он вышел из себя? Поднявшись в спальню и заперев дверь, я обессиленно упал на кровать и уставился в потолок. Скоро я уеду отсюда, а когда вернусь, обязательно найду слова, чтобы переубедить Оскара. Я уснул. Чтобы проснуться на рассвете от тревожного чувства, сдавившего грудь. Что-то невидимое сидело на мне, дышало в лицо, и лишь услышав позвякивание цепей, я вскочил, сбросив с себя Баргеста. Какого черта? Прежде существо ни разу не подбиралось настолько близко, и осознание этого факта заставило меня броситься к двери и выскочить в мрачный коридор. Случилось что-то плохое. Наверняка случилось что-то плохое. Перескакивая через ступени, я спустился на первый этаж и замер, прислушиваясь. Ничего. То есть совершенно никаких звуков. Здесь никогда не было так тихо. Я заглянул на кухню, отметил, что с минувшего вечера там ничего не изменилось, и прошел в столовую. Пирог обветрился и покрылся коркой. Две чашки стояли рядом. Озадаченный, я поднялся на второй этаж, старательно игнорируя Баргеста, явно следовавшего за мной по пятам. Дверь в комнату Оскара оказалась приоткрыта, но я все равно постучал, прежде чем войти. Увиденное неприятно удивило меня. Кровать в беспорядке, ящики стола выдвинуты и пусты. Исчезла одежда, которую брат развешивал на спинках стульев. В шкафу такая же пустота, как и в столе. Руки начали подрагивать. Словно в забытии, я вышел из комнаты и толкнул соседнюю дверь, за которой обнаружил то же самое. Ни намека на то, что в спальне кто-то жил. Но как? Я обошел каждую комнату, а после спустился и исследовал первый этаж. Пропали и личные вещи охотников, и ящики с их оружием, и даже книги, которыми был заставлен узкий шкаф в гостиной. Выглянув в окно, я увидел одинокий старый автомобиль, оставленный, должно быть, из жалости. Они меня бросили. Медленно опустившись на диван, я закрыл лицо ладонями и попытался восстановить дыхание. «Спокойно, Алан. Это какая-то ошибка. Они могли уехать на охоту, это ведь охотники, в конце концов». Но я не верил в это. На охоте им не могли понадобиться зубные щетки и все комплекты нижнего белья. Оливет увела своих людей и не сочла нужным посвятить в свои планы старшего сына. Снова. Хорошо, матери всегда было плевать на меня. Но Оскар, почему он не разбудил меня, не попытался предупредить, хотя бы не оставил записку? Потому что ему тоже всегда было плевать на тебя, услужливо подсказал внутренний голос. И был прав. Я откинулся на спинку дивана и рассмеялся. «Господи, какой же я идиот!» Позвякивая цепями, ко мне приблизился Баргест. Он положил тяжелую морду на мое колено, и я вдруг увидел очертания собачьей головы. Стараясь не думать об отвратительном внешнем виде существа, я осторожно погладил его меж изуродованных ушей. Забавно, правда? Потустороннее создание, которое желает затащить меня в ад, оказалось вернее матери и брата. Мой шепот эхом разнесся по опустевшей гостиной. Я был разбит, растоптан. Развороченное нутро представлялось мне открытой раной, в которую раз за разом вонзали ножи. Зачем они разыгрывали этот спектакль? Зачем притворялись любящей роднёй? Предательство Оскара ранило сильнее прочего. Еще вчера он так тепло смотрел на меня, но за ласковым взглядом прятал расчетливую ледяную душу, такую же, как у матери. Может, Оливет заставила его? Задумчиво пробормотал я, продолжая поглаживать фантомную собачью голову, зависшую над полом. Но если так, то неужели у брата не было ни мгновения, чтобы оставить мне записку? Я снова себя обманывал, снова оправдывал человека, который этого не заслуживал. «Ну и пошли они к черту!» — разозлившись, выпалил я и вскочил. «И Оскар, и Оливет, и все проклятые охотники!» Мои вещи остались в Нейквилле. Забирать из убежища охотников было нечего. Потому я выскочил из дома, на ходу осыпая проклятиями всех знакомых, и сел в машину. Меня трясло от гнева. Я крутил руль так отчаянно, словно управлял не машиной, а судном, попавшим в шторм. Лишь подъезжая к Лондону, я сумел совладать с собой и спокойно добраться до дома отца Карелли. Дверь открыла Лора. Она окинула меня цепким взглядом и отступила, позволяя войти. Я продрог и трясся, словно в лихорадке. «Благодарю. Могу я поговорить с отцом Карелли?» «Идите за мной». К моему удивлению, Лора провела меня не к брату, а на кухню. Указав на стул, она занялась чаем, а я, продолжая щелкать зубами, уселся и вцепился в столешницу. «Вы больны?» «Надеюсь, нет». «Мы с братом не молоды. Любая болезнь может стать для нас последней». «Я просто замерз», — заверил я Лору. «Конечно, замерзли. Вы ведь пришли без верхней одежды. Что-то случилось?» «Можно и так сказать». Лора закончила возиться с чаем и отвела меня в гостиную. Там она позволила мне сесть в кресло у камина, подала плед, а после придвинула ближе столик с чайником и чашкой. Я был искренне тронут заботой этой суровой на вид женщины и сказал: «Благодарю вас. Видит Бог, если бы не вы, я бы замерз насмерть». «Я впустила вас только потому, что вы священник. К Уиллу часто приходят странные гости, и, знаете, доверия они не вызывают». Лора поерзала на диване. «Порой они выглядят как настоящие разбойники». Интересно, как много она знает об обществе. В иной ситуации я бы предпочел дождаться отца Карелли в машине, но... «Вы бы умерли от переохлаждения. Зима в этом году непривычно холодная. Вы не находите, отец?» «Уэйн», — торопливо представился я. «Прошу прощения, стоило познакомиться раньше». «Уилл называл ваше имя, но я его забыла». Лора пожала плечами и пригладила седые волосы. «Столько снега выпало. Не помню, чтобы Лондон хоть когда-нибудь так сильно походил на город с рождественской открытки». Замолчав, она положила на колени незаконченное вязание, но вдруг снова подняла голову и посмотрела на меня. «Уилл хорошо отзывался о вас». «Правда? Очень лестно», — смущенно пробормотал я. «Он не привык льстить, отец Уэйн. Если он говорит, что вы хороший человек, значит, так оно и есть». Я не понимал, как себя вести. Лора оказалась довольно прямолинейной женщиной и не самым приятным собеседником. Она не улыбалась. На широком обветренном лице почти не отражалось эмоций. Редкие седые брови лишь иногда удивленно приподнимались, а рот с тонкими губами кривился, когда ей не нравилось то, что я говорил. «Мой муж в юности был похож на вас». Лора продолжала вглядываться в мое лицо. «Он тоже был хорошим человеком». «Примите мои соболезнования», — искренне сказал я. Отец Карелли рассказал: «Если бы не Уилл, я бы наложила на себя руки». На мгновение опешив, я медленно заговорил, взвешивая каждое слово. «Это не выход, и никогда не будет выходом. Жизнь, дарованная Господом, — самое ценное, что у нас есть». «Только не нужно пугать меня адом, отец Уэйн». «Нет-нет, Лора, я могу вас так называть?» «Называйте». «Лора, дело вовсе не в страшном суде и даже не в том, что для самоубийц закрыты врата рая. Жизнь — это...» Я осекся. В голове против воли всплыли разговоры с Александром. Это он должен говорить о смерти с теми, кто решил уйти из жизни. Вот кому действительно есть что сказать. И я был уверен, доведись Александру отговаривать человека от самоубийства, он бы нашел те самые слова. Никто лучше него не знает истинную цену жизни. «Жизнь — это все, что у нас есть», — глухо произнес я, склонив голову. Свидетелем моего провала как священника стал вернувшийся отец Карелли. Он негромко откашлялся, привлекая внимание, и улыбнулся, когда я, наконец, заметил его. «Лора, будь добра, принеси чашку. Мои колени...» Понимающе кивнув, женщина вышла из гостиной и прикрыла дверь. Отец Карелли сел на ее место и протянул руки к камину. «Ужасный холод», — пожаловался он. «Старики вроде меня плохо переносят капризы погоды». Вернувшаяся Лора разлила чай и тихо удалилась, снова оставив нас одних. Мне было неловко начинать разговор. Отец Карелли расслабленно откинулся на спинку дивана и смотрел в огонь. Но молчание продлилось недолго. «Итак, отец Уэйн, я нашел для вас подходящего наставника. Вы еще не передумали?» «Нет», — твердо ответил я. «Более того, из-за некоторых обстоятельств я хочу уехать и начать обучение как можно скорее». «Не из-за этих ли обстоятельств вы сейчас находитесь в моей гостиной?» В небольших глазах, окруженных сеткой морщин, не было осуждения, только старческая усталость. Губы отца Карелли изогнулись в мягкой отеческой улыбке, и я с трудом сдержал подступившие слезы. «Уместно ли будет спросить, все ли с вами в порядке?» Тепла и искреннего участия в голосе оказалось достаточно, чтобы я все-таки разрыдался. На меня разом обрушилось все. Семейные тайны, предательство, монстры, страх, одиночество, чувство беспомощности, вся проклятая осень, изуродовавшая мою простую, спокойную жизнь. Груз пережитых потрясений рухнул на плечи. Я сгорбился и закрыл лицо руками, давясь рыданиями. Теплая ладонь опустилась на мою спину, и стена, которой я старательно отгораживался от собственных переживаний, рухнула. Я выл, как раненое животное. Дрожал и стучал зубами, впивался ногтями в лицо, стараясь остановить истерику, но лишь ранил кожу, добавляя к душевной боли физическую. В неконтролируемом порыве я прижался лбом к животу отца Карелли и закричал, пытаясь исторгнуть из себя весь ужас пережитых дней. Я всегда считал себя слабаком, но только выкричившись в гостиной доброго человека, понял, насколько был силен и вынослив все это время. Узнав о чудесах и чудовищах, я не струсил, а попытался защитить брата. Увидев гулей, не сошел с ума. Живя под одной крышей с вампиром, не соблазнился обещаниями вечной жизни. «Я так старался», — прорыдал я, цепляясь за рукав рясы отца Карелли. «Так старался». «Ты справился, Алан». Теплая ладонь гладила меня по взмокшим волосам. «Ты все сделал правильно». Опустошенный, я прижался дрожащими губами к сухой руке отца Карелли. «Пусть это будет исповедью», — тихо сказал он. «Тебе нужно поспать». Мы вместе поднялись на второй этаж. Я бессовестно опирался на плечо старика. Ноги отказывались повиноваться мне. Отец Карелли оставил меня в маленькой гостевой комнате и тихо ушел, а я упал на колени и принялся молиться. Так истово, как не молился никогда. Мне казалось, что в эту ночь Господь обязательно услышит меня, поэтому я простоял у постели до самого рассвета, а после уснул, едва коснувшись головой подушки.